Глава 21. Я бросил беглый взгляд на уханьканную темной и густой жижей по самой брови молодежь, на меч в руках Василинки, по лезвию которого на скрипучие половицы избы стекала и капала кровь, на первуху, судорожно стискивающего выщербленный и явно тупой топор, на полотне которого подсыхали кровавые сгустки костного мозга, перемешанные с остатками мелких костей, и понял, что с моим заданием по разделке туши малыги они успешно справились. Молодцы, ребятки, с такими бойцами можно и повоевать. Вот только их шаблоны при виде моей отвратной рожи, и не только, измененные темным проклятием кромки, были напрочь сорваны в очередной раз. Главное, чтобы у них от этого нежданчика мозги с нарезки не послетали. При общении со мной похоже, без этого никак не обойтись. Шок это по-нашему. Первый из прострации, как это ни показалось бы странным, но вполне ожидаемым, вывалилась Василинка. Скинувши над головой окровавленный меч, она едва не воткнув его острие в потолочную балку и дико заверещав, словно перепуганная кошка, сломя голову, бросилась в атаку. Какая боевая девушка! Вот прямо нарадоваться не могу. Совсем забыла про девчачьи сопли и слезы и готова сейчас меня буквально на лоскуты порезать, так держать. Ну а следом за своей любовью ожил и Петруха, прихватив поудобнее скользкую от крови деревянную рукоять, он рванул за Василинкой с явным желанием размозжить мне голову этим щербатым инструментом, лишь по какому-то недоразумению, называемого топором. Ну что ж, пускай попробуют. Прочность моей костяной брони я примерно себе представлял. Таким примитивным орудием ее не пробить, да шо там даже не поцарапать. Она могла выдержать чуть ли не в упор очереди с пулемета, только у магического или у артефактного оружия имелся хоть какой-то шанс обладать с моей кромешной защитой. Остановивши жестом дернувшегося к ребятам молчана, вполне пришедшего к этому времени в себя в своем же мертвом теле, я, особо не дергаясь, подпустил девчушку поближе и позволил ей ткнуть себя мечом. Как я и говорил, никакого урона они мне не нанесли, а посетившие меня ощущения были на уровне легкой щекотки. Удар топором меня тоже слегка позабавил, поскольку, отыграв от моей нагрудной костяной пластины, топор его браточку приложил обухом самого бойца, первуху, рассадив ему лоб. Хорошо еще шелобная кость, так сказать, оказалась не задета, не треснула, не лопнула и почти не повредилась. Но вот звездочка из глаз явно вышибло, да и шишка начала наливаться синевой. Однако же, повеселились и хватит. Вот того и гляди, кто-то нам дверь сейчас высадит, она ж прямо ходуном ходит. Вместо того, чтобы между собой разборки наводить, надо выйти и закопать обратно тех уродов, что не наблюдает ночной режим тишины, ведь тишина должна быть в библиотеке. Тьфу ты, на кладбище, конечно же. Я стараюсь не двигаться слишком резко, в этой шкуре у меня реакция просто огонь. Чтобы ненароком сильно не повредить моих боевитых ребяток, выдернул из слабых ручонок меч и топор. Да, соперники из них, мягко говоря, оказались совсем паршивые. Ни силы нормально, ни выучки, но это дело наживное. Научатся еще, если живы будут. Но тут уж и я постараюсь, чтобы они раньше времени в серые пределы, как называл царство мертвых кощей, не переехали. Василинка испуганно ойкнула и, потянув за собой паренька, резво отпрыгнула, словно молодая козочка, подальше от меня. Первуха замешкался и, запутавшись в собственных ногах, едва не свалился на пол. Видимо, последствия от удара обухом топора по лбу не прошли бесследно. Координация движений оставляла желать лучшего. «Так, молодежь вашу, ёж!» Рявкнул я на ошалевших ребят, стремительно перекидываясь в привычный человеческий образ убеленного сединами столетнего старца. Хотя, надо признать, сотню сейчас бы мне никто не дал, 70-80 от силы. «Не дергайтесь, заради бога!» «Деда, так это вы что ли? Ой!» Громко икнув, спросила девчушка. А то ты сам на себя не был похож. А это, внучка, мутация у меня такая. Подмигнувши Василинке, произнес я. Грязный воздух, нездоровая пища, пестициды. Мута? Ой. Вона вигукнув, переспросила дівчина. Мутація, повторив я. От таким от чудовищем время от времени становиться приходиться. Что, как вы сами понимаете, не добавляет ко мне любви окружающих. Но я, Василинка, все тот же деда Гасан. А ты не тварь, деда? Загородивши плечом девчонку, выступил вперед первуха, слегка пришедший в себя. Может быть, это все из-за тебя и мертвяки, и вообще? Конечно, из-за меня. Не стал я отрицать очевидного, ведь именно я стригу убил, или ты запамятовал, первуха. Может, хватит уже болтать? Неожиданно грубо влез в нашу культурную беседу молчан. Вам мертвяки сейчас скоро двери вышибут, а вы тут лясы точите. Дядя молчан? Осипшим голосом прошептал паренек, видимо, промухавший нашу беседу с Василинкой. Так ты же того. Чего того? Нахмурился мужик. Так того, помер ты, надысь. Пролепетал первуха. Быват. Еще и не то в жизни быват. Отмахнулся от этой констатации фактов, словно от чего-то незначительного молчан. То уж дело прошлое. Будущим надо жить или не жить. В общем, запутали вы меня, ребятня. Так ты же мертвяк теперь, дядя молчан. Все никак не мог успокоиться первуха, пока ему в бок не впечатала свой острый локоток Василинка. Подумаешь, мертвяк и мертвяк. Ну чего пристал к человеку, первуша? Это я, деда Гасана попросила. Ты? Выпучил глаза на любимый парнишка. А откуда ты вообще узнала, что он так может? Так он сам мне и сказал. Пожала плечами девчушка. Только я вот не думала, что для этого ему в такое вот страшилище надо обратиться. Так ты для этого меня отворачиваться просил, деда? Какая догада, внучка, произнес я довольно. Как есть догада, проклятие на мне, признаюсь честно. Но именно проклятие мне помогло молчана вернуть. Пусть и не совсем живым он вернулся, но и в таком виде можно существовать и пользу приносить. Хорош болтать. Мертвяк кинулся ко мне и вырвал из рук свой меч. Действительно, пока мы вот так трепались, выясняя отношения, незваные гости, которые так и не смогли вышибить дверь, начали пытаться протиснуться в окна, из которых уже сейчас торчало несколько пар синих прогнивших рук. Вышибив напрочь и переплеты стекла, некоторые из шевелящихся конечностей были начисто лишены кожи, словно скелеты в школьном кабинете биологии, только не светленько-желтые, отшлифованно-лакированные, а черные, грязные, и с суставами, забывшимися свежей землей, и с остатками не до конца сотлевших мышц и сухожилий. В общем, душераздирающее зрелище и кошмар, как говаривал незабвенный ослик и А из Винни-Пуха, потерявший хвост, только в нашем случае пока еще ничего не потеряли, зато мы приобрели массу поклонников, страждущих полакомиться свежим и горячим мяском. Нам еще повезло, что окна в домике лекаря оказались весьма узкими, словно бойницы, способные выдержать любую осаду, а напрочь тупые мертвяки, конечно же, не могли додуматься, чтобы проникнуть внутрь через такие узкие боковые отверстия, хотя некоторые из них, полностью превратившиеся в сплошные костяки, вполне могли бы протиснуться бочком, но мозгов-то в их пустых черепушках не было, поэтому и опасности они тоже не представляли никакой. Молчан ураганом пронесся от окна к окну, отсекая шевелящиеся конечности. Да я даже залюбовался его отточенными движениями и ловкостью. Было заметно, что опыт истребления всевозможных тварей у него просто колоссальный. Вот только одного я до сих пор не мог взять в голову. А чего же они лесную ведьму так долго терпели? Ведь о живых мертвяках, которые были должны восстать в случае ее гибели, знал лишь один тивун. Неужели ж они настолько смирились с якобы неизбежным злом, что даже не предпринимали никаких попыток? Нет, а вот откровенно не догоняю, а ведь здесь еще существуют какие-то супер-пупер-крутые рубежники, якобы сдерживающие сонмы тварей на непонятной стене рущей земель хаоса. Такие вот себе благодетели всех и вся. Неужели они ничем не могли помочь этим бедолагам? Вот как разберусь здесь со всем этим тухлым дерьмом, то, пожалуй, и навещу этих рыцарей без страха и упрека. Первуха! Окликнул я парня, молча глазеющего на молчана, который с упоением отрубал мертвячи ручонки. Только щепки по сторонам летели. «Тебе шо, особое приглашение нужно?» Я бросил ему отобранный ранее топор, который он на сей раз ловко поймал. «Старшие товарищи, значит, впакивают в поте лица, а молодежь прохлаждается. Безобразие какое-то, правда, Василинка?» И я вновь весело подмигнул девчушке, которая наконец-то мне улыбнулась. «Правда, деда?» — ответила она. «Первуша, давай». И первуша дал, словно бешеный лесоруб, срубающий топором сучья. Мерзкий хруст раздробленных костей заполнил внутреннее пространство небольшой избушки. Да, топор, конечно, несколько туповат, но в нашем случае и так сойдет. И вскоре шевелящийся лесоруб сошел на нет, а набившиеся снаружи подле окон мертвяки только мешали друг дружке и никак не могли сообразить, что делать дальше, а у нас появился на время небольшой перекур. «Поразительно!» – произнес молчан, вытирая меч, измазанный кровью и мерзкой гнилой жижей, старыми тряпками с лежанки. «У меня после смерти словно сил прибавилось, и усталости не чувствую никакой». «Все верно, но есть и не очень приятные моменты». Немного остудил я его неожиданный энтузиазм. Нет вкуса, нет запаха, нет тактильных ощущений. «Да, это неприятно», — согласился молчан, — «но я справлюсь». «Похвально, дружище», — кивнул я. «Но есть еще и жажда. Вот как только захочешь загрызть кого-нибудь из живых, непременно скажи мне об этом», — предупредил я его. «Я постараюсь помочь и немного ее ослабить. Совсем убрать боюсь, мне пока не по силам». Виновато развел я руками. «Спасибо, Гасан Хаттабыч», — поблагодарил меня молчан. «Обязательно сообщу, сколько времени меня вообще не было», — поинтересовался он, выглядывая в одно из окошек на беснующихся на улице мертвяков. «Помер, в смысле?» Немного грубовато переспросил парнишка. «Так всего ничего, и часа не прошло, как отошел». «Ничего не понимаю», — задумчиво произнес мужичок. «Невзор говорил, что через 3 дня это только начаться должно, а оно воно как, даже смерть Стрэги отгулять-то не успели». «Уже и не отгуляете», — я печально улыбнулся. Я хотел одновременно быть и виновником торжества, и причиной его отмены, но как вышло, так вышло. Но зато очередную победу над мертвяками сможете отметить с размахом, ведь это будет уже целиком ваша победа. Ну, а я постараюсь к ней немного руку приложить». «Ты так уверен, что это все можно победить?» Молчан указал на копошившихся в оконном проеме умрунов. «Как показывает практика, победить можно все», — уверенно произнес я. «Но самое главное – это победить себя. То, что намертво запечатано у тебя в голове, все твои страхи и свои сомнения, а вдруг не получится. Самый страшный соперник – это ты сам. А протухших и тупых мертвяков мы с вами, друзья мои, обязательно уработаем намертво. И заживете вы несравненно лучше, чем до того». «Но ведь многие погибнут», — взволнованно откликнулась Василинка. «А за счастье надо бороться», — жестко отрезал я. «Не прилетит к вам волшебник в голубом вертолете и не разрулит одним мановением руки или же волшебной палочкой все ваши проблемы, горести и печали. Человек, он сам кузнец своего счастья, как бы высокопарно это ни звучало. Но зачастую, вернее, почти всегда, за счастье приходится платить дорого, почти всегда потом, кровью, либо тем и другим вместе взятым, а то и самой жизнью. Но эта жертва не будет напрасной». «Но как же?» – попытался возразить мне паренек. «А если погибнут все?» «А вы посчитайте, сколько народу вы скормили Стрэги за прошедшие десятки и сотни лет. 2? Нет? 3 деревни, подобные вашей, хотя мне думается, что куда больше. А чем все эти люди, вытянувшие кровавый жребий, корни от вас отличаются, а?» Первуха заткнулся и принялся обеспокоенно переводить взгляд, явно в поисках поддержки от молчавшей Василинки, на неподвижно замершего молчана, превратившегося в подобие замшелой от времени каменной статуи. Похоже, что мои слова их всех неприятно поразили, Да у меня вообще возникло такое ощущение, что никто из жителей этого городища и не думал рассматривать древнюю проблему, похожую уже на давно созревший гнойник, именно в подобном ракурсе. Привыкли, смирились, пришла пора их основательно встряхнуть, так, чтобы до самых кишок и закисших мозгов пробрало. «Чего молчим, товарищи дорогие?» Продолжал я напирать на затихших кромешников. «Языки в задницу засунули». Чуть по инерции не брякнул я, но вовремя сдержался. Не стоило шокировать Василинку моим солдафонским жаргоном. Поэтому я произнес более нейтральную фразу, но также точно передающуюся всю экспрессию данного момента. «Нечто языки проглотили робятки». Да, хотел бы вот возразить, да нечего. После небольшой паузы выдавил из себя молчон. «Все это верно», — сказал Гасан Хаттабович. Прямо носом самое дерьмо макнул. «Точно, деда», — подхватила девчушка. «Меня аж до мурашек пробрало, когда я представила, сколько неповинных людей проклятая ведьма-то извела». «И меня тоже», — признался первуха вслед за любимой. «Аж на в жар кинула. Ведь это ж какая куча народу-то полегла!» «И все это мы сами и сотворили!» Подытожил Молчан. «Стыд душу разъедает, просто спасу нет. Вот тут!» Он гулко стукнул себя кулаком в окровавленную грудь. «Хоть и не бьется больше мое сердце, и не чувствую я ничего, но что-то щемит там после твоих слов, старик, и успокоиться никак не дает. Да я бы предпочитал умереть в муках еще раз, чем всю эту боль терпеть. Значит, еще не все потеряно». Я хлопнул расчувствовавшегося друг воина по плечу. «И все еще можно поправить. Ну что, повоюем за светлое будущее, ребятки? Я готов». Вновь стукнул себя кулаком в грудь Молчан. «Повоюем, деда». Воодушевленно воскликнула Василинка. «Вот только что делать сейчас?» Озадачился первуха. «Ведь их там за порогом тьма тьмущая, и каждый не прочь нами закусить». «А ты что, испугался, что ли?» Недобро прищурилась девчушка, окинувши изучающим взглядом своего суженого. «Да ты чего, Василинка? Когда это я трусил?» Обиженно возразил ей паренек. «Я и супротив стрыги пойти не побоялся, хоть и понимал, что сгину скорее всего. Да и сейчас не побоюсь. Вот только зачем нам засря головы сложить?» «Правильно рассуждаешь, боец!» – похвалил я первуху. «Прежде чем наобум на врага кидаться, надо провести, так сказать, рекогностировку. Чем больше мы о противнике узнаем, тем легче его будет нам преодолеть». «И как же мы будем проводить эту рекно... рекгон?» – запнулся о слово парнишка. «Ну, вот эту самую рекогностировку!» – четко и по слухам произнес я. «А что это мудреное слово значит, деда?» Спросила меня Василинка. «А это значит разведка о расположении и силах неприятельских войск, визуальное изучение противника и местности в целях уточнения принятого решения». «А, теперь понятно!» Радостно воскликнул первуха. «А как мы все это разведаем? Мы-то здесь, а они там». «А есть у нас один засланный казачок», произнес я, хитро поглядывая на Молчана. «Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет, а мертвяк мертвяка видит издалека. Молчана пошлем в разведку, и умруны ему ничего не сделают. Он для них за своего сойдет, понятно?» «Понятно», — ответил первуха. «А когда начнем?» «Да вот прямо сейчас и начнем», — ответил я, подходя к двери. «Приготовься, Молчан. Как только дверь распахну, выскакивай на улицу».